Эпилог. Люба сидела у могилы отца и смотрела на портрет Алексея, забывая вытирать льющиеся по щекам слезы. «Пап», — говорила девушка, — «сегодня 40 дней, как тебя не стало. Батюшка Александр сказал, что сегодня ты уже попадешь в рай. Там тебе будет хорошо. Ты встретишь бабушку Анфису, мою Катюшу, наверное, маму. Вам будет хорошо вместе». А нам с тетей Региной плохо без тебя. Очень плохо. Я так хотела уехать отсюда с вами. Но теперь она уехала сама. Пап, она словно окаменела. И даже плакала молча. Я проводила ее на вокзал, а сама вернулась домой. Я теперь буду жить дома, папа. Шурой. Потому что ее жених Никита выгнал ее за что-то. Я только не поняла, за что. Оказывается, он отец Илюши, которого ты спас. С Илюшей все хорошо. Ты не беспокойся. Его уже даже выписали из больницы. Люба замолчала, слушая, как рядом с могилой на ветке заливается какая-то сладкоголосая птичка. И вдруг горько вздохнула. А у меня, пап, сегодня день рождения. Мне исполнилось 17 лет. Только об этом никто не помнит. Да и нет у меня больше никого. Совсем. Третья книга трилогии называется «Кружева судьбы».